Уж можешь мне поверить. Вернувшись в пансион, Келли бросилась к телефону. В эту ночь они обе спали плохо. Келли волновалась, что ее план не сработает, и тогда им обеим наверняка придет конец. Засыпая, она видела зловеще улыбавшегося Таннера Кингсли, склонившегося над ней. Даяна, зажмурившись, горячо молилась. «Дорогой, может, я говорю с тобой в последний раз и не знаю, здороваться или прощаться. Завтра мы с Келли едем в Кик на заупокойную службу. Вряд ли у нас много шансов выбраться оттуда, но я должна пойти, должна помочь тебе. Хотела только сказать еще раз, пока не поздно, что люблю тебя. Спокойной ночи, родной».